Глава 23. «Ты куда столько всего покупаешь?» Шиплю возмущенно на мужа, но он меня словно не слышит. Закидывает в тележку продукты, набирает готовые блюда в отделе кулинарии, потом уйдет в текстильный и зачем-то покупает там плед. Слежу за действиями любимого, но никак не возьму в толк, к чему все это. У меня голова кругом от того, что Богдан рассказал в машине, поэтому сосредоточиться на окружающей действительности не получается. Богдан старался говорить кратко и очень деликатно, но я не дура, поняла, что Лариса выкинула что-то такое, после чего мой муж теперь категорически не хочет общаться с этой девушкой. «Она неправильно поняла мою помощь и рассчитывала на большее», — сообщил муж, шокировав меня и вместе с тем подтвердив самые худшие опасения. «Выходит, я не зря сгорала от ревности, а еще себя ругала за чрезмерную эмоциональность. Думала, перегибаю палку, а выходит наоборот». Набрав полную тележку всякой всячины, мы идем на кассу. «И все-таки что ты задумал?» Опять пристаю с расспросами, но муж лишь продолжает загадочно улыбаться. «Всего лишь небольшой пикник», — объявляя чуть позже, когда загружает продукты в машину. «Небольшой?» — округляя рот от удивления. «А я в платье. Ничего тебя не смущает?» «Нет», — отрицательно машет головой. «Наоборот, так удобнее будет». Богдан нахально подмигивает и захлопывает дверцу, помогая мне сесть в авто. Я продолжаю хлопать ресницами, пытаясь осознать происходящее. И что значит так будет удобнее? Конечно, по дороге я не спорю с мужем, потому что я и сама давно не выезжала за город и не против немного отвлечься от суеты. К тому же последние дни мы все время были заняты исключительно чужими проблемами, даже сегодня утром. Как бы нам ни хотелось задержаться, пришлось действовать в противовес своим желаниям. Спустя полчаса мы съезжаем с трассы и останавливаемся возле берега реки. Это не пляж, конечно, но зато здесь можно половить рыбу, если, например, есть с собой удочки. А еще вдоль берега стоят беседки, и мы выбираем одну самую отдаленную, чтобы никто нам не помешал. Богдан расстилает плед прямо на траве. Мы раскладываем еду, десерты, фрукты. День пролетел незаметно, и сейчас время уже приближается к вечеру. Солнышко садится, но лето ведь в самом разгаре, поэтому очень тепло. Мы кормим друг друга мармеладками, которых Богдан накупил целое множество, как в детстве. Разговариваем обо всем и ни о чем. Кажется, именно этого нам и не хватало — провести время вместе, но желательно за пределами спальни, потому что там нам не до разговоров обычно. И это неплохо с одной стороны, но в то же время не очень хорошо с другой. «Малыш», — обращается ко мне Богдан, когда начинают опускаться сумерки, и в еще светлом небе загорается первая звезда. «Я давно хотел сказать...» «М?» Поворачиваюсь к нему, чтобы видеть глаза любимого. «Вот». Муж немного отстраняется и вынимает из кармана джинсов маленькую бархатную коробочку. «А это что?» Выпрямляюсь, потому что до этого лежала на плече любимого. «Знаешь, я тут понял, что так и не сделал тебе предложение», — произносит с грустью в голосе. «У нас все с ног на голову получилось. Этот брак фиктивный, да и вообще». «И?» Я уже не могу скрыть улыбки. «В общем, блин, не знаю даже, как сказать». Он коротким движением открывает коробочку и протягивает мне кольцо. Бриллиант на тонком ободке ловит последний луч солнца, поблескивая. «Серьезно?» Широко улыбаюсь. «Но мы уже женаты?» Развожу руками. «Неважно. Ты согласна стать моей женой?» Продолжает настаивать парень, и я сдаюсь. «Согласна». Выдыхаю и подставляю палец для того, чтобы Богдан надел на него колечко. Красивое. «Я его уже 2 дня в кармане ношу. Все никак не мог время подгадать». Добавляет отстраненно, переводя взгляд на водную гладь. «Ты нереальный просто». Со спины обвиваю шею любимого руками и прижимаюсь к его горячему телу. Не верю, что принадлежу ему, а он мне. Всегда воспринимала Богдана исключительно как друга. А зря, ведь он оказался самым невероятным парнем на свете. В меру жесткий и в то же время очень нежный и трепетный со мной. Он показал мне, что такое любовь на самом деле. Теперь я понимаю, что все то, что я испытывала до него, было лишь иллюзией, самообманом. «Я нереальный? Да ладно!» Опрокидывает меня на лопатки и наваливается сверху. «Я обычный, и желания у меня весьма приземленные». Прижимается к моему рту губами, целует шею, щекотя щетиной. Не могу сдержать смеха, хихикаю. «Ты что творишь?» Отпихиваюсь, когда настойчивые руки мужа пытаются сдвинуть вверх платье. «Мы же на улице, а если кто-то будет мимо ехать?» Богдан замирает на мгновение, а потом резко вскакивает и подхватывает меня на руки. «Зато у нас замечательная машина с тонировкой, да?» Пошленько подмигивает и несет меня к автомобилю. А я прижимаюсь к нему и не знаю, как поступить. Попытаться остановить — это безумие. Или окунуться в страсть с головой. «Я же говорил, что ты очень кстати надела платье». Опускает меня на сиденье и задирает подол. Поглаживает коленку. По коже бежит табун мурашек, а с губ срывается тихий вздох. Все еще не верю, что соглашаюсь на этот порочный экстрим. Происходящее кажется мне диким и просто невозможным. Разум пытается выставлять блоки, но он бессилен против рук моего мужа. Умелые пальцы порхают по самым сокровенным местам моего тела, и я позволяю эмоциям взять верх. Мы супруги. Разве могут между нами быть какие-то границы? «Я тебя люблю!» Выкрикиваю в самый острый момент, когда оказываюсь не в силах держать под контролем чувства. Давно должна была признаться, но все не могла найти в себе смелость, чтобы произнести эти важные слова вслух. «Девочка моя!» Прижимает Богдан меня к своему обнаженному телу. Смущаюсь, пытаясь отвернуться и скрыть пылающие щеки, но муж не дает мне этого сделать. Поддевает пальцем подбородок и разворачивает лицом к себе. Смотрит несколько мгновений в мои глаза и только потом страстно целует в губы. «И я тебя люблю», признается в который раз, но мое сердце все равно трепещет от его слов. Кто бы мог подумать, лепечу, прижавшись к обнаженной груди любимого. За окном уже наступила ночь, но, несмотря на это, вокруг стало довольно людно, и даже неподалеку от нашей беседки остановилось несколько компаний. «Ты о чем?» — спрашивает Богдан. «О том, что мы в детстве даже не подозревали, что нас ждет в будущем». Глажу руками его крепкие предплечья, вырисовывая пальцами невидимые узоры. «Ну?» — тянет загадочно. «Я бы так не сказал». Его низкий голос вибрации отдает в грудной клетке, и я замираю, прислушиваясь. «Что ты имеешь в виду?» «Отстраняюсь». «То и имею», — пожимает широкими плечами. «Я всегда мечтал о том, чтобы сделать тебя своей. Вот только не был уверен, что ты этого захочешь». В его голосе столько невысказанной нежности вперемешку с тайной грустью, что я вся сжимаюсь изнутри. В груди горит так, как никогда прежде, и, поддавшись эмоциям, я крепко обнимаю любимого. Повисаю у него на шее, утыкаюсь носом в плечо и не могу сдержать всхлип. «Мне так жаль, что я не знала о твоих чувствах раньше», — признаюсь мужу. «А я жалею, что не признавался тебе», — гладит меня ладонью по спине. «Уезжать не хочется, потому что нам хорошо здесь, хорошо вдвоем, но ночевать в машине немного странно, поэтому мы собираем вещи и едем домой». В квартире, едва приняв душ и добравшись до кровати, засыпаем крепким сном. А на утро меня ждет сюрприз. Вся спальня и часть гостиной заставлена букетами роз, моими любимыми, красными. Чарующий аромат наполняет помещение, и я вдыхаю его полной грудью. «Откуда ты знаешь, что я люблю именно эти?» — спрашиваю у мужа, когда чувствую, что он останавливается позади меня. Разворачиваюсь и упираюсь ладонями в обнаженную рельефную грудь, поднимая взгляд, сталкиваясь с глазами любимого. «А ты не помнишь?» Удивляется, но я вижу, что он знает больше моего. «Не томи». Веду ноготком по редкой поросли волос, хитро улыбаясь. Богдан перехватывает мою ладошку и слегка сжимает. «Если продолжишь, то я точно ничего не расскажу». Подмигивает, и я тут же отстраняюсь. Это такой кайф — понимать, как я действую на любимого, осознавать, что не безразлично ему, но в то же время, чем ближе мы друг к другу, тем меньше шансов построить серьезный разговор. Мы словно магнитами притягиваемся, и противостоять этой силе невозможно. «Мне, кажется, 6 тогда исполнилось, и я подарил маме букет красных роз, который, разумеется, купил отец. А ты тогда сказала, когда мы вырастем, ты мне тоже такие подаришь». Взрослые рассмеялись над твоей непосредственностью, а я запомнил. «Поэтому на все дни рождения ты дарил мне именно эти цветы?» Спрашиваю, пораженный откровением любимого. «Да», — кивает, приближаясь и накрывая мои губы своими. «Спасибо, очень красиво», — отвечаю, когда получаю небольшую передышку. такую короткую, что едва успеваю договорить. И снова мы не можем оторваться друг от друга. Хорошо, что у Богдана звонит телефон, и я получаю возможность сбежать в ванную. С лица не сходит улыбка, но мое отражение в зеркале не радует. Я какая-то бледная в последнее время, и слабость постоянно преследует. Обычное состояние перед началом цикла. Только вот он все никак не начнется, и меня это немного напрягает. Мы так счастливы с Богданом, так поглощены чувствами, что совершенно не думаем о том, что у нашей любви могут быть последствия. И неплохо бы такой шаг обсудить прежде, чем делать его. Но у нас как-то не доходит до подобного рода разговоров. А что, если Романовский пока не хочет детей? Да, он был очень трепетным по отношению к сыну своего погибшего друга, но это не значит, что парень в 22 готов иметь собственных детей. Из ванной выхожу с твердым намерением поговорить. Потом я не хочу спорить или что-то доказывать, когда будет поздно. Я детей люблю, да и время сейчас такое, что можно учиться и работать удаленно, не разрываясь между семьей и призванием. Вот только пройдя на кухню, я понимаю, что нашему разговору в ближайшее время не суждено состояться.